Глава 17. Срыв. Зло накладывается на банальность и трансформирует ее. Жан Амери. Ты знаешь, я смотрю на людей, смотрю на них. Они такие, сука, уверенные, такие счастливые. Я смотрю и думаю, чему вы радуетесь? У вас все-все в порядке сегодня. Все будет хорошо завтра, послезавтра, через месяц, через год, всю жизнь. Вы уверены? Тогда чему вы радуетесь? Мы сидели в кафе на минус первом этаже торгового центра «Европейский». Александр Шаляпин был бледен, небрит, напряжен. Кафе находилось между двумя эскалаторами. Мы смотрели на людей. Одни поднимались на эскалаторе, другие спускались. Думаешь, у людей нет и не может быть причин для счастья? Ты намекаешь, что это у меня такое больное восприятие? Пусть будет так. Моя жизнь разрушила мою психику, я нездоров. Я постоянно тревожусь, мне, наверное, нужны таблетки, те, что вы, доктора, даете своим психам. Но это не отменяет того, что я говорю. А я говорю, с чего это вы такие счастливые? Ваше счастье висит непонятно на какой тоненькой паутине. Завтра ветер все это снесет. Посмотри на их лица, они делают вид, что все хорошо, что можно быть спокойным, что можно быть уверенным в завтрашнем дне. С чего бы? Через несколько лет после этой беседы что-то случилось с Сашей. Еще через год что-то случилось с человечеством. Я пишу эту главу в смешанных чувствах. В 22-м году начался конфликт такого масштаба, какой мир не видел со времен Второй мировой войны. Разговор о ядерной катастрофе отныне не кажется назойливыми измышлениями параноиков. Для кого я пишу эту книгу? Наделенные разумом гоминиды, при ясном уме и твердой памяти, подвержены влиянию порождаемых этим самым разумом картинок. Подвержены в гораздо большей степени, чем хотели бы признать. Бегство от одних картинок и погоня за другими приводят мир к таким разрушениям, по сравнению с которыми последствия неверных решений пациентов-наркодиспансеров кажутся безобидными глупостями. Вот, например, пока я пытаюсь собраться с мыслями, идет онлайн-конференция о природе человека. Я слежу за ней одним глазом и одним ухом. Конференцию организовал Яков Кочетков, потрясающий психотерапевт с пламенным сердцем. Я уже упоминал о нем в этой аудиокниге. Он поставил сложный вопрос. Может ли психотерапия оставаться прежней в резко изменившемся мире? Мыслящих, чувствующих и сочувствующих людей нашего времени, известных психологов, психиатров, социологов, биологов, Яков пригласил на двухдневное онлайн-обсуждение. Физиолог Вячеслав Дубынин рассказал, что позади нашей потрясающе сложной психики есть такой же потрясающе сложный мозг. Спасибо, люблю, когда про это не забывают. Была неплохая лекция про эпигенетику и весьма хорошая, пусть и лаконичная, про терапевтически резистентные депрессии. Или вот докладчица из Высшей школы экономики знакомит нас с систематическими исследованиями человеческих ценностей. Она начала, конечно же, с Милтона Рокича. Через какое-то время прозвучат имена Дмитрия Леонтьева, Рональда Инглхарта и, возможно, Питера Сингера. Сингер упомянут не был, зато я услышал новое для себя имя – Герт Хофстеде. Я делаю пометку – изучить нейробиологию ценностей. Через какое-то время начнется выступление приматолога Роберта Сапольски. Мы никогда не выйдем за пределы собственной биологии. Философия, наука, религия, искусство – все культурное великолепие человеческого существования произрастает на грубом биологическом поле. Меня очаровывают мастера, извивающиеся до небес, абстрактные мысли, но пахнущим землей, травой и шерстью биологам я доверяю больше. Так что случилось с человечеством? Казалось, все шло хорошо. Мы вышли из воды на сушу, построили дом, полетели в космос. Ну, может, все происходило не до такой степени гладко. Случались трудности, случались. Но ведь в целом все шло хорошо. Да, я знаю про палеолит, который был залит кровью по самой верхней. Примечание. Я часто использую это потрясающе жестокое выражение, но обязан признаться, что впервые встретил его у биолога Евгении Тимоновой. Знаю про залитый кровью древний мир и про залитой кровью средневековья, про новое время с новыми войнами, завершившееся беспрецедентной по масштабам мировой войной. Знаю про новейшее время, начавшееся реанимацией полумертвой Европы и взорвавшее человечество второй, намного более разрушительной мировой войной. Знаю про Шоа. про уничтоженные ядерными бомбами японские города, десятилетия холодной войны с гонкой вооружений, про случившееся не раз опасное приближение к ядерному амнициду. Это какое-то чудо, что человечество пережило 20 век. Несмотря на весь этот кошмар, от которого не удается пробудиться, все шло хорошо. Мы одеваемся и питаемся лучше, чем наши предки, живем комфортнее, лечим страшные болезни, строим города и соединяем их дорогами. Интернет вон придумали, общаемся друг с другом из любой точки Земли. Хорошо же. Но тут что-то случилось, и весь мировой порядок рухнул, будто в один день взял и рухнул. У каждого на этот счет свои ассоциации первого порядка, но лично для меня это сильно похоже на то, с чем я сталкиваюсь, работая наркологом. Годами в своем кабинете я слушаю постылые истории про «это случилось, доктор». Годами. Одно и то же. Заходит очередной понурый пациент, говорит. «Доктор, я был трезв, все шло хорошо, но тут я взял и сорвался». Я знаю, что это не так, я знаю, что не все шло хорошо. Срыв — это не мгновенное событие. Это множество ежедневных решений, которые привели к употреблению алкоголя, а не только само употребление. То, что случилось с миром, то, как рухнул привычный мировой порядок, не мгновенное событие, это процесс. Генри Киссинджер книгу «Мировой порядок» начинает словами. «Не будем лукавить. По-настоящему глобального мирового порядка никогда не существовало. Никогда. Ставшие привычными годы благополучия на Земле, серебристая рябь, не верящий своему счастью памяти, очаровательный сон, лето Господне, которое было, да прошло. Кажется, дикость, беспорядок и срыв у нас в крови. Мы стараемся жить осознанно, осмысленно, с опорой на ценности, изо всех сил стремимся быть цивилизованными людьми, но нет-нет, да срываемся. На этом витке эволюции мы все еще немощны, кровожадны, глупы и тем самым ужасно и ужасающе нормальны». Примечание. Так философ Ханна Арендт охарактеризовала Адольфа Эйхмана и других виновников Холокоста. От этой нашей нормальности болит голова у всей планеты. Страдает все живое. Далекие люди, близкие люди, мы сами. Бедные люди, бедняги, бедное человечество. Что все это делает здесь? Российско-украинский и российско-западный военный конфликт идет уже давно. Я перевез семью на свою историческую родину. Если смысловые конструкции мира рушатся, если старое оказалось несостоятельным, а новое еще не появилось, то пусть мои дети продолжают ходить в школу, играть во дворе и расти в лоне хорошо знакомой мне бережной и чадолюбивой культуры – в Армении. Итак, онлайн-конференция. Старина Сапольский намерен поговорить с нами о биологии своих и чужих. Он велик и великолепен. Вьющиеся черные волосы, вьющаяся борода, прямой нос, прямой взгляд, задумчивый лоб, большие руки. Этот ученый с внешностью зороастрийского проповедника рассказывает нам о добре и зле. Но больше о зле, об озлобленности, о злобе дня. О том, почему люди в 21 веке ведут себя как чудовища. Сапольский начинает с истории полицейского, который хотел задержать чернокожего прохожего. В момент, когда тот доставал мобильник, полицейский пустил в него 27 пуль. «Как это случилось?» — спрашивает ученый. И объясняет так, как это делают биологи. Амигдала, страх, импульс и все такое. Мы не можем говорить о жестокости, не говоря о страхе. Амигдала, островковая доля, префронтальная кора. Убитый прохожий, разоренные страны, уничтожающее само себя человечество. Хорошо быть биологом, вот что. Я задал вопрос. То, что копилось все эти годы, все то во мне, что способно вопрошать, сегодня захотело спросить. Я спросил у Сапольски. 100 с лишним лет назад турки убили 1,5 миллиона армян, и сотни тысяч представителей других национальных меньшинств. Польский юрист Рафаэль Лемкин, придумавший слово «геноцид», в качестве примера типичного геноцида приводил именно эту кровавую бойню. Можно ли весь геноцид описывать языком одной только биологии с помощью таких понятий, как амигдала, островковая доля и префронтальная кора? Мы тут ничего не упускаем? Сапольский ответил. Геноцид армян, Холокост, резня в Руанде и другие массовые убийства можно объяснить языком одной только биологии, но это не так эффективно. Гораздо эффективнее объяснить поведение лидера, того человека, который говорит: «Вон те не такие, как мы». Что ж, Институт Лемкина сегодня считает, что Азербайджан осуществляет геноцид армян при полной поддержке члена НАТО Турции. Мне не так просто оставлять это в сторонке и возвращаться к своей книге, но в то же время я хочу окончательно понять человеческое, слишком человеческое явление под названием срыв. Разобраться, как и почему срываются зависимые люди. Как и почему срываются не только зависимые люди. Я утверждаю, что срыв — это не про зависимость. Это не то разрушительное, что делает с человеком зависимость. Срыв — это то разрушительное, что делает человек со своей жизнью и с жизнью других людей. Я бесконечно сочувствую тем, кто боролся изо всех сил и все же сорвался, но в моем сочувствии нет никакой попытки оправдать сами срывы. «Я родился и вырос в Люберцах», — говорит актер-стендапер, держа в татуированной руке страшное оружие — микрофон. «Чему очень рад, ведь в Люберцах можно и не вырасти». Зал взрывается смехом. Смеются, наверное, те, кто пережил 90-е. Почему бы не посмеяться, когда лихолетие осталось далеко позади? Александр Шаляпин 90-е пережил кое-как. Я смотрю запись стендапа 2019 года. Саша очень смешно рассказывает о предельно несмешном. Я сам выпивал раньше, много. Потом в моей жизни появился доктор Ливси. Александр, для вас ром и смерть одно и то же. А пиво? И пиво тоже. Зал покатывается со смеху. Дальше актер рассказывает и показывает, что происходит, когда он прекращает выпивать. Стоит завязать с выпивкой, как все начинают звонить, предлагать. «Санек, у нас тут вечеринка, приезжай!» Шаляпин изображает внутреннюю борьбу. Он старается оставаться доктором Джекилом, но хищный рык, который вырывается наружу, сигнализирует о пробуждении мистера Хайда. «Да нет, ребят, я завязал». Следующий звонок. «Санек, здесь много девушек!» Мистер Хайд на этот раз более настойчив. Саша умудряется передать какой-то невнятный, но очень напряженный спор между ним и доктором Джекилом, в котором, к счастью, снова выигрывает Джекил. «Да нет, ребята, я дома посижу, сериал посмотрю». Но на той стороне провода никак не угомоняться. «Санек, тут куча выпивки, халява!» Все, нет никакого доктора Джекила. Есть только мистер Хайд, и он рычит. «Адрес!» Примечание. Если кто-то из вас смотрел этот номер и готов поспорить, что Саша изображает не Джекила и Хайда, а доктора Беннера и Халка, знайте, я безнадежно старомоден. Для меня это Джекил и Хайд. А сейчас я смотрю запись, где Саша разговаривает со мной и Олегом. Дата — 12 мая 2020 года. Насколько я знаю, это последняя публичная запись Александра Шаляпина. И единственная, где Саша общается без своих блестящих стендап-способностей. Он прост и прозаичен. Описывает свои типичные трехдневные запои, детокс. Говорит о пьющем отце, страхах детства, лихих 90-х, о неизбывном желании уйти от реальности. «Сколько раз ты ложился в клинику?» «Очень много раз. Это как у Ловеласа спросить, сколько у него?» Потом он говорит о проблемах психики, о панических атаках, генерализованной тревоге, навязчивостях. Говорит буднично, без особого интереса. Рассказывает о зависимости. Борьбу с зависимостью он называет игрой кошки с мышкой. «Кошка — это зависимость», — говорит Саша. И кошка знает, что она мышку контролирует. Саша перестал заниматься своим психическим здоровьем, крайне редко общался с друзьями из привилегий, угодил в реабилитационный центр и находился там в течение полугода. А 25 января 2021 года разлетелась новость. Шаляпин покончил с собой. Мне рассказали, что в крови была вся квартира. Что Шаляпин не просто вскрыл вены, а практически перерезал руку в области локтевого сгиба. Я много раз пытался представить, что он думал и чувствовал в этот момент. Это не так просто. Нужно отключить свои собственные личностные настройки. А также настройки, появившиеся благодаря медицинскому образованию. И настройки, полученные от психотерапевтической практики. И, если это возможно, все другие настройки. Оставить только Сашу, только его голос. Я родился и вырос в Люберцах. Как срываются зависимые? С появлением 12-шаговой программы поборники этой модели, анонимные алкоголики и анонимные наркоманы, стали непревзойденными исследователями зависимой души. Эти прекрасные люди за годы трезвости бывали на сотнях встреч участников программы, слушали тысячи историй, много-много-много раз рассказывали каждый свою собственную историю и незаметно для себя стали великолепными специалистами, знатоками душевного мира, способными безошибочно объяснить малейшие изменения своего психического ландшафта и психического ландшафта зависимого ближнего своего. Но шаговики поначалу не очень хорошо знали, что такое срыв. Они говорили: «Я больной человек. Зависимость – хроническая рецидива, опасная болезнь с летальным исходом. Я помогу себе, если буду оставаться трезвым. Для этого мне нужно жить согласно шагам нашей программы, а при мыслях об употреблении – звонить своему спонсору». Примечание. Так в 12-шаговой программе называется человек с более продолжительной трезвостью, помогающий тем, кто недавно начал путь выздоровления. Срыв, рецидив, они рассматривали как нечто свойственное самой болезни. Но утверждение «зависимость, рецидива, опасная болезнь» не раскрывает природу срыва, как и утверждение «ночью темно» не объясняет природу темноты. Анонимным алкоголикам помогли клинические психологи Теренс Горский и Мерлин Меллер. Горский с Меллер досконально изучили истории более 100 срывов и увидели повторяющиеся паттерны. Они обнаружили, что до употребления алкоголя все сорвавшиеся наблюдали у себя эмоциональные, когнитивные, поведенческие изменения. Причем изменения начинались задолго до алкоголизации, за несколько дней, недель и даже месяцев. Изменения, которые негативно сказывались на их жизни, отношениях, работе. В одном израильском рехабе уставший от частых срывов полинаркоман рассказал мне, что перед всеми 14 срывами, примерно за неделю, он замечал у себя одну и ту же особенность – он переставал заправлять постель. У этого парня были длительные периоды трезвости, они ему нравились, и месяцами он, просыпаясь, аккуратно заправлял постель. А если переставал это делать, быть беде. Погорски и Миллер первый наблюдаемый признак срыва – беспокойство о своем благополучии. Ну, то есть живет человек трезвой жизнью, не страдает от тяги, хорошо спит, всем доволен, и тут беспокойство. Второй признак срыва – отрицание этого беспокойства. Третий признак – мысль «я никогда не сорвусь». Абстинент с уверенностью говорит это себе и другим, говорит даже тогда, когда никто не спрашивает. Говорит так настойчиво, будто пытается переспорить оппонента, невидимого и страшного. Четвертый признак – беспокойство о других и полное игнорирование самого себя. Таких признаков Горский и Миллер насчитали 37. Внутренняя динамика срыва, о которой можно судить по нарастанию количества и силы наблюдаемых признаков, приводила респондентов Горски к состоянию, в котором, как им казалось, выпить – наилучшее решение. В чем важность изысканий Горски и Миллер? В том, что они рассказали о срыве как о процессе. Срыв – это не моментальное событие, а процесс, начинающийся задолго до «немедленно выпил». Процесс, который можно заметить, если знать типичные признаки. Я знаю людей, которые отслеживают у себя эти признаки и делают отметки в дневнике выздоровления. Если признаков срыва все время, скажем, 3 или 4, и тут их резко стало 20, то пора принять меры по предотвращению срыва. Позже, в 2000 году, Уильям Миллер перепроверил признаки, выявленные Горски и Миллер, на предмет релевантности. Так и работает наука. Кто бы что ни утверждал на основании своих исследований, однажды придет кто-то другой, повторит эти исследования и получит результаты, которые подтвердят или опровергнут выводы предыдущего исследователя. Так вот, оказалось, что признаки Горски и Миллер – достоверные и надежные предикторы срыва у лиц с алкогольной зависимостью. Все же анализ реальных срывов показывает, что связь этих признаков с вероятностью срыва не такая линейная и предсказуемая. Кто-то может сорваться при наличии 5 признаков, а кто-то продолжит трезво шествовать по жизни даже при наличии 20-30 признаков. Или так. Один и тот же человек сегодня не сорвется при большом количестве признаков, а через 3 месяца сорвется практически на пустом месте. В отличие от Горски, психолога, вооруженного одним лишь энтузиазмом, профессор Гордон Алан Марлотт был ученым с большими возможностями. Став директором Центра изучения зависимого поведения при Вашингтонском университете, он инициировал новаторские исследования в 3 областях: снижение вреда, краткосрочные терапевтические вмешательства и предотвращение срыва. В 1978 году, на несколько лет опередив Горски, Марлотт выдвинул когнитивно-поведенческую теорию срыва. Это была первая внятная, хотя, как мне кажется, довольно банальная концепция срыва. Марлотт тогда выделил одну из важнейших детерминант срыва – самоэффективность. Самоэффективность – это то, как мы оцениваем результативность своих усилий. Оцениваем высоко – речь идет о высокой самоэффективности. Оцениваем низко – о низкой. Алан Марлотт обнаружил, что срывы случаются при низкой самоэффективности. Эта информация тоже кажется банальной, но в ней есть важная подсказка. Мишень терапии, со стремления предотвратить срыв, полезно сместить на развитие самоэффективности. Это не такая уж сложная задача для когнитивно-поведенческой терапии. В конце 20 века два автора написали полезный учебник по аддиктологии с фокусом на когнитивно-поведенческих копинг-навыках. Когнитивно-поведенческий подход действительно оказался эффективным. Но Марлотт не был бы ученым, если бы ограничился этим. Продолжая изучать феномен срыва, он обнаружил и другие детерминанты. Позитивные ожидания от употребления, тягу, мотивацию, копинг-навыки и эмоциональное состояние человека перед срывом. Каждая детерминанта влияет на вероятность срыва. Марлотт назвал эти детерминанты внутриличностными. Помимо них он определил и межличностные детерминанты срыва, к которым относится вся палитра социальных интеракций, а также количество и надежность социальных связей. В попытках отобразить взаимоотношения между детерминантами срыва Марлотт обратился к математике нелинейных систем и выдвинул так называемую динамическую модель срыва, модель, которая демонстрирует связь между тоническими и физическими процессами и контекстуальными факторами, но подробное описание которой заняло бы слишком много времени и не входит в задачи этой аудиокниги. В общем, в науке о срывах есть своя солидная и очень сложная для понимания теория. В 2011 году Алан Марлотт умер, не успев, как мне кажется, досконально проработать межличностные детерминанты, но его дело продолжают Кэти Виткевич и другие исследователи, и в разных научных публикациях я все чаще встречаю утверждение, что межличностные детерминанты не менее, а скорее более важны для предотвращения срыва. Марлотту мы благодарны также за разъяснение небезынтересных феноменов на траектории срыва. Один из них – SID. Примечание. От английского «seemingly irrelevant decision» – кажущееся малозначительным решение. Устоявшегося перевода этого понятия на русский язык нет, поэтому здесь и далее я буду использовать аббревиатуру SID. SID – это решение, которое само по себе не является срывом, но приближает к нему. Например, решение зайти в кафе выпить чаю. Казалось бы, что тут такого? Ты трезв 10 дней. Вроде приходишь в себя и твердо решил начать жить с ясной головой. Ты просто зашел в это чертово кафе попить чаю. Но! Если в этом кафе ты ежевечерне алкоголизировался 8 лет, причем за эти 8 лет ты там блевал 33 раза, дрался 20 раз и был выведен нарядом полиции 6 раз, то с идеей чаепития именно в этом кафе не все в порядке. Потому что сегодня ты выпьешь чаю, завтра безалкогольное пиво, а послезавтра сорвешься на алкогольное. За эти годы я вместе с сорвавшимися пациентами сотни раз проводил тщательный анализ их срывов. Какие были предвестники, была ли борьба мотивов, что они рассчитывали получить, что получили на самом деле и с какими выводами остались. И действительно, почти всегда мы обнаруживали какое-то количество СИДов, предшествовавших срыву. Один пациент несколько вечеров подряд покупал квас и сидел перед Ютьюбом, как это делал много лет с пивом. Через какое-то время квас ему стал казаться издевательством над собой, и он вернулся к пиву. Другой встречался с собутыльниками. Сначала не дотрагивался до бутылки, потом наливал им, потом чокался с ними кока-колой, а потом улетел в срыв. Александр Шаляпин за месяц до срыва увеличивал количество кофе. Он выпивал 4 допио, потом 6, 7, 8. У него бешено колотилось сердце, его тошнило, кружилась голова, но Саша заходил и брал еще одну чашечку инфарктного пойла, а потом уходил в запой. Марлотт также сделал важное различие между lapse и relapse. Примечание. В переводе с английского lapse – оплошность. У Марлотта применяется в значении «малый срыв». Иногда используется термин «пререцидив». Relapse – рецидив или «большой срыв». Lapse – разовое употребление алкоголя. Скажем, человек с 20-летним опытом проблемной алкоголизации каким-то образом бросил пить и трезв уже полгода. И вот в Новый год он выпил бокал шампанского и на этом остановился. Вот это разовое употребление, ведь оно сильно отличается от того, как он выпивал перед этим 20 лет, не так ли? Бокал шампанского — это ошибка, игра с огнем, срыв. Но это маленькая ошибка, малый срыв. Я слышу шум, человеческий шум тех слушателей, у кого тяжелый алкогольный бэкграунд. В настоящее время трезвость, и она еще не показала свои ценные стороны, а в голове нет-нет, да и мелькают мысли о том, чтобы иногда немного выпивать. И тут аддиктолог в своей аудиокниге говорит: «У людей иногда случается лэпс, и это милое, приятно лопающееся слово означает не что иное, как бокал холодного шампанского. Но не все так просто». Алан Марлотт изучал не только малые и большие срывы, но и отрезок времени между ними. И вот что он обнаружил. Почти всегда у лиц с алкогольной зависимостью, добившихся тех или иных сроков воздержания, после лэпс срабатывает AVE, так называемый эффект прерванного воздержания. Примечание. AVE от английского Abstinence Violation Effect, эффект нарушения воздержания. После лэпс мозг как бы записывает у себя там: «Ну, собственно, мы уже не воздерживаемся, не так ли?» После этого погружение в релэпс, неконтролируемую алкоголизацию или наркотизацию, вопрос времени. Хочу рассказать о собственном опыте AVE. Напомню, эффект нарушения воздержания. Нет, на самом деле не хочу, очень не хочу, потому что этот опыт неприятно выпячивает нищету моего интеллекта и изворотливость моей аддикции. Но именно поэтому, именно потому что не хочу, расскажу. Однажды я бросил курить достаточно безболезненно и не курил 2 года. И не только не курил, я тогда сильно изменился и недоумевал. Как могло случиться, что я когда-то курил табак? Но однажды ко мне приехали друзья. Я помню, мы стояли на балконе, друг курил какие-то тонкие сигареты. Я протянул руку за сигаретой, успев заметить, что сам этим очень удивлен. Протянул руку, взял сигарету, сделал пару затяжек и выбросил ее со словами: «Как я мог этому идиотизму посвятить столько лет своей жизни?» Что ж, идиотизм ждал меня впереди. Я и не вспоминал об этой несчастной сигарете, но через полгода взял да вспомнил. И что я сделал? Выкурил одну сигарету, которая мне тоже не понравилась. Еще через 2 месяца я выкурил следующую. Что было дальше, вы догадываетесь. Так что же это такое? Срыв. Вот одно из современных определений. Срыв — это совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих изменений, приводящих к повышению потребности в ПАВ, сужению сознания и фокусированию его на употреблении ПАВ, прогрессирующему ухудшению знаний и навыков предотвращения срыва, собственно, употреблению ПАВ, и довольно часто когнитивной и мотивационной перестройки с дальнейшим погружением в рецидив. Определение описывает понятие, но не раскрывает его смысла и, по сути, звучит как бессмертные слова Ерофеева: «И немедленно выпил», к которым просто добавили недостающую часть. Что ж, тогда кошка — это животное, которое начинается на кошк и заканчивается на а. На вопрос, почему случаются срывы, каждый раз есть ответ. Всякий сорвавшийся может ответить, что он рассчитывал получить, когда шел на срыв. Для этого не нужно быть Терренсом Горски или Аланом Марлотом. Мне отвечали так: «Я не пил месяц, но мне не давал покоя один вопрос: а ради чего? И не было у меня на него ответа, доктор. Вот я и...» Или: «Я не справился с тягой, это выше моих сил». Или: «Я думал, что выпью, и мне станет лучше. В тот момент я старался не думать о последствиях». Или: «У меня был такой стресс, что я думал об одном — найти и выпить». Или вот весьма популярный и логически убогий ответ: «Подумал, что за столько месяцев трезвости уже научился контролировать употребление». А логизм очевиден, если помнить, что человек все эти месяцы не употреблял, а не употреблял. Или: «Я выпил случайно, а потом подумал, ай, черт с ним, выпивать так выпивать». Примечание. Эффект, известный в психологии как «what the hell effect». Или: «Я выпил, потому что на столе был алкоголь. Просто передо мной стоял бокал вина, и я выпил». Саша Шаляпин рассказывал о своем демоническом альтер-эго, которое каждый день будто говорил ему: «Ты сорвешься, дружок, у тебя нет шансов, ты сорвешься». Он и срывался. Почему случаются срывы? Да много их причин и поводов. «А если совершенно нет никакого повода, то я его придумаю», — говорила одна пациентка. «Поссорюсь с мужем и пойду напьюсь». Делала так десятки раз. Но есть и множество причин не выпивать. При алкогольной зависимости таких причин чаще всего намного больше. Всегда есть причины выпивать и причины не выпивать. Получается, срыв — это выбор. У тебя полно причин не выпивать, но тут ты обнаружил причину или повод выпить и выбрал именно это. Есть и другие вопросы, например, кто чаще срывается? Или почему 70-80% людей срываются в первый же год воздержания? Или почему многие зависимые не воздерживаются от аддиктивных веществ, а меняют одно вещество на другое? Но меня больше всего интересует онтологический вопрос. Что есть срыв? Что это? Как я могу мыслить срыв? Размышляя рационально, то есть держа в фокусе внимания краткосрочные и долгосрочные последствия любого поведения срыва как поведенческого акта, я прихожу к мысли, что срыв — это то, что античные философы называли акрасией. Акрасия — поступок, который со всей очевидностью приведет к ухудшению положения дел, но субъект действия его все же совершает. Мы многое упустим, если будем изучать срыв как взвешенное решение рационального агента. Есть другое измерение — измерение переживаний, то эмоционально непростое состояние, в котором находится человек перед срывом, и это измерение имеет свои изгибы и искажения, свои гравитационные колодцы и черные дыры, и я далеко не сразу понял неевклидову геометрию этих переживаний. По правде говоря, я и сейчас не до конца ее понимаю, но хотя бы знаю о ней. Мне в этом помог Илья. Илья пришел к нам в программу где-то через год после Олега. Он выпивал тихо, тоскливо, ежедневно. Наблюдал за ходом времени, гомогенного, неинтересного, условно категоризированного как скучные дни, надоедливые недели, постылые месяцы. Наблюдал и пил. Материалы наши он стал проходить вдумчиво. В терапевтическом чате задавал множество вопросов, был вежлив и внимателен. Подумал и бросил выпивать незадолго до Нового года. И в первые же месяцы, несмотря на тягу и прочий дискомфорт под острой абстиненцией, ощутил легкость, воодушевление, восторг. «Я был как Илья Муромец», — говорил он. «Лежал себе всю жизнь и думал, что не владею руками и ногами. И тут пришли какие-то мужики, заставили встать, сходить за водой, попить этой воды. Я попил и обрел силу богатырскую». Илья — человек с невероятно мощным и въедливым интеллектом, освоил всю релевантную информацию о поведенческих изменениях и онлайн-сообществах и стал помогать нам точными, уместными, хорошо аргументированными советами. Илья 2 года был кристально трезв, чуток к малейшим переменам у себя и у других, всегда заботлив и обходителен. И вот 2 года спустя, после какой-то личной ссоры, он взял и выпил бутылку виски. Реакция на информацию о срыве в Sober One формализована и выглядит так. Мы выражаем сочувствие и пишем слова поддержки сорвавшемуся. Он на несколько дней уходит в так называемый карантин, проводит функциональный анализ своего срыва и принимает решение – вернуться в трезвость или продолжать употребление. В обоих случаях чат готов принять его назад, принять сделанный им выбор и поддерживать его дальше. Карантин мы придумали после нескольких случаев не очень адекватного поведения сорвавшихся. Из чувства безопасности и заботы о тех, кто может сорваться следом, мы придумали вот эту временную изоляцию. Илья об этом знал, карантин не был для него чем-то неведомым. Поэтому было неожиданностью, что Илья начал жаловаться на карантин. Из того, что он говорил, получалось, что карантин — это нечто бесчеловечное. Я парировал, говорил, что он не первый и не последний, что люди благодарили за возможность оставаться наедине с алкоголем и с безжалостной отчетливостью наблюдать разницу между постоянной ежедневной поддержкой в чате и вот этим тухлым уединением в обнимку с бутылкой. Илья отвечал, «Я это знаю, я это понимаю, у меня в этом нет сомнений». Но также он говорил, что отсюда, изнутри срыва и карантина, он испытывает очень сильную боль. «Это боль», — говорил он, — «это невыносимая боль, она из-за самого срыва, но в еще большей мере она из-за карантина, и мы все обязаны подумать об этом. Есть что-то в этом срыве, есть что-то, о чем мы не думали». — Ладно, — ответил я. — Ладно, я подумаю. И я подумал, Илья. Я подумал. И я согласен с тобой. Сорваться — это изгнать себя из города и мира. В срыве человек сам себя посылает в изгнание. Ни других людей, ни обстоятельства, ни жизнь, а самого себя. И не дай бог, если он увидит в глазах горожан, что он теперь изгнанный. Неважно, как на него смотрят горожане, неважно, что они ему сочувствуют и ждут назад, в город. Он увидел в их глазах, что изгнан, вот что невыносимо. И вот почему мы должны придумать что-то лучшее, чем карантин. Что-то, что учитывает боль и держит боль в фокусе. Боль, а не срыв. Итак, что есть срыв? Я хочу вывести срыв из предметного поля аддиктологии. Ведь при депрессии тоже бывает срыв. Доказано, что в большинстве случаев при депрессии эффективная фармакотерапия, поведенческая активация, когнитивное реструктурирование. Представьте человека, у которого с помощью двух препаратов и поведенческой активации была достигнута существенная редукция симптомов депрессии. Утром он принимал сертралин, вечером – тразодон, и час в день гулял или бегал. Он уже понял, что именно это ему помогает, искренне благодарен врачу, психотерапевту, самому себе и прилежно делает ту часть работы, которая от него требуется. Однажды он отменил ходьбу. Да, в его голове возникла мысль, что отмена поведенческой активации чревата рецидивом депрессии, но ведь это только один день, ничего. На второй день он поступил так же. Ну и сертралин убрал, подумав, что тразодона достаточно. А через неделю на него навалилась мировая скорбь. Или представьте человека с бессонницей. Сомнолог проконсультировал его и обнаружил, что болезный не соблюдает гигиену сна. Вечером пьет крепкий кофе, допоздна сидит в компьютерных играх, а днем в обед ложится спать и спит по 2-3 часа. Узнав, что дело в гигиене сна, пациент начинает ее соблюдать, и в течение месяца у него налаживается сон. Но через месяц он снова пьет кофе в полночь, играет в компьютерные игры и жалуется на плохой сон. Срыв может быть и у людей без ментальных расстройств. Человек с сахарным диабетом полгода питается по рекомендации эндокринолога, а потом берет и набрасывается на все сладкое, а гипертоник – на все соленое. Бегун, готовящийся к марафону, вдруг не выходит на тренировку один день, второй, а потом и вовсе перестает бегать. Философ Эмиль Мишель Чуран описал сцену, где тихая, скромная женщина вдруг разразилась криками и полностью разделась, глядя на онемевших от ужаса мужа и сына, после чего села и заплакала. Во всем этом есть что-то исконно человеческое, разве нет? Я про хрупкость, про уязвимость той сложной конструкции, которую мы называем личностью. Я начал эту главу с упоминания о невообразимой, свойственной только человеку жестокости, но картина была бы неполной без упоминания о нашей ранимости. Я часто думаю о том, что рассказал Илья изнутри срыва. Не при каждом, наверное, срыве, и не в каждой секунде отдельно взятого срыва есть момент, когда человек остается наедине с чем-то, с чем ему оставаться не хочется. Самое больное место срыва – это ощущение изгнания, потери и потерянности, ощущение lessness, отсутствия. Неважно, кто и в каких обстоятельствах тебя изгнал, и даже неважно, что это сделал ты сам. Ты чувствуешь себя изгнанным, посланным на три буквы, отодвинутым на периферию чего-то ценного. Вот что болезненно. Выходит, мы поможем сорвавшемуся, если скажем: «Я здесь, ты можешь вернуться, я поддержу, я рядом», так? С этим не согласятся те, кто сотни раз говорил такие слова зависимому ближнему своему. Эти несчастные люди годами спасают своего пьющего отца или мать, супруга, супругу, брата, сестру, своих пьющих детей. Находят в кабаках, привозят домой, снимают облеванную одежду, моют, кормят, разговаривают, плачут, умоляют. Всеми способами говорят: «Я здесь, я рядом, ты важен, ты важна». Протягивают руку. И тот, кому они протягивают руку, тот, кто тонет в болоте зависимости, говорит им: «Ты мне не ту руку протянул, нужна не левая рука, а правая. А, нет-нет, то есть не правая, а левая. В общем, отстань от меня». Илья сказал: «Как бы странно это ни звучало, срыв — это нормально. Ну, то есть сорвался человек, и ладно, в этом нет ничего такого». Я ответил, что к его срыву мы так и отнеслись. Ну, сорвался и сорвался. «Нет», — говорил Илья, — «мне изнутри срыва так не казалось. Мне не казалось, что вы со мной». Тогда, наверное, срыв что-то такое делает с человеком, что у него возникает ощущение, будто другие от него отвернулись. Не знаю, буду думать дальше. Но Илья снова указал на нечто предельно важное. Срыв — это нормально. Если мы говорим о статистической норме, то сорваться нормально, да. Бросить курить в итоге удается только 2-3% никотинозависимых. Остальные рано или поздно срываются. Чаще рано. Или взять алкоголь. Как часто люди бросают и остаются трезвыми до конца жизни? Энтони Хопкинс, кажется, так и не сорвется. И Джейми Ли Кёртис. Эти двое мои любимчики, как вы заметили. Как и Джон Чивер, Стивен Кинг, Эрик Клэптон, Роберт Дауни-младший. Но таких, по-видимому, единицы. Статистическое отклонение. Гораздо больше тех, кто будет срываться, воздерживаться, снова срываться. И нам лучше дать срыву место в аддиктивном уравнении, а не убеждать себя и других, что его не будет. Нет-нет, пусть его не будет ни разу. Я от всей души желаю этого всем, кто страдает аддиктивными расстройствами. Но если они сорвутся, то как быть? Что делать человеку до, во время и после срыва? Срыв — это ужасно и ужасающе нормально. У большинства абстинентов срыв случится. У 7 человек из 10 срыв случится в первый же год воздержания. Половина оставшихся сорвется в течение второго года. До непрерывной 5-летней трезвости дойдет лишь небольшое количество людей. Однако статистика благополучного многолетнего воздержания на стороне именно вот этих, не сорвавшихся в течение 5 лет. В дальнейшем лишь 15% из них вернутся в рецидив, оставшиеся же продолжат трезвое шествие по жизни. Половина моих седых волос — это срывы Шаляпина. Аддикция своим бестолковым шумом часто засоряет эфиры и оставляет незамеченными другие, намного более глубокие проблемы душевного здоровья. Хотя жизнь Саши сильно страдала от алкогольной зависимости, его самые тяжелые проблемы лежали в той части души, где у человека обитают тревога, отчаяние и полное одиночество. Эти состояния в моей профессии принято упаковывать в стандартные диагнозы. «Я поломанный», — говорил Саша. «Моя психика не выдержала весь тот ад, который я наблюдал в детстве». После года трезвости у него случился один срыв, через полгода еще один, через 3 месяца еще, а потом 2 года его жизнь представляла собой а. запои и б. детокс. Иногда с короткими промежутками трезвости между б. и а. В эти промежутки мне изредка удавалось встречаться с ним, и я с большой печалью обнаруживал, что эти срывы Сашу серьезно ранят. Они его, поломанного, ломают еще сильнее. Он улыбался, конечно же. Шаляпин есть Шаляпин. Но теперь уже улыбкой уходящего. Бывает и так, что срыв играет роль катализатора позитивных поведенческих изменений. Один крупный IT-менеджер после года трезвости попробовал выпить. Ему важно было понять, точно ли он утратил способность контролировать количество употребляемого алкоголя. Попробовал и улетел в недельный запой. С чем он вышел из запоя? С полной решимостью завершить отношения с алкоголем. Сейчас он трезв 3-й год. Жена, дочь, работа, телеграм-канал и книга об осознанном отцовстве. Вообще, прагматический интерес представляет не то, что срывы случаются par excellence, в переводе с французского «по преимуществу». «Я сорвусь, если А, я не сорвусь, если Б». Вот это, именно это стоит держать в эпицентре своих размышлений. Прагматизм в том, чтобы понять, что это за А и что это за Б. Понять и сфокусироваться на Б. В материалах Sober One полно полезных текстов по предотвращению срыва, знаний, навыков, подсказок. Это важно. Если у тебя в арсенале совсем нет никаких навыков, и ты каждый раз вынужден терпеть, стиснув зубы, терпеть, чувствуя себя каким-то не таким, жалким, слабым, прокручивать в голове мысли вроде «они-то могут пить, а я нет, все нормальные, а я дефектный, они контролируют себя, а я слабовольный», то ты сорвешься. Ну, или у тебя раскрошатся зубы, а потом ты сорвешься. Используя же навыки предотвращения срыва, ты каждый раз будешь управлять своей аддиктивной уязвимостью все более и более технично, с интересом, с удовольствием, с большим уважением к себе. Со временем навыки автоматизируются, становятся частью твоей идентичности. Навык «стоп» помогает поставить текущий психический стриминг на паузу, сделать шаг назад, оглядеться и поступить осознанно. Примечание. «Стоп» — акроним, образованный первыми буквами слов и словосочетаний. «Стоп» — остановись. «Take a step back» — сделай шаг назад. «Observe» — оглядись. «Proceed mindfully» — действуй осознанно. Серфинг тяги помогает замечать нарастающую волну тяги, скользить на этой волне, как серфингист, наблюдая, как она, дойдя до максимума, постепенно сходит на нет. Примечание. Urge surfing — навык, популяризованный Аланом Марлотом. Навык hold, который мы подсмотрели у анонимных алкоголиков, помогает в момент тяги обнаруживать и утолять другие, совершенно нормальные потребности, например, голод. Примечание. Бэкроним, образованный первыми буквами слов hungry – голодный, angry – злой, lonely – одинокий, tired – усталый. Можно мастерски овладеть десятком таких навыков, и все, живи комфортно и управляй своей жизнью. Или освоить 1-2 навыка, те, которые отлично подходят именно тебе. Можно также придумывать свои навыки, почему бы и нет. Но мы пошли еще дальше. Меры по предотвращению срыва – это не просто набор уловок, которыми необходимо жонглировать в нужный момент. Мы разработали концепцию противорецидивного плана. Это тщательно продуманный жизненный проект, в котором каждый участник Sober One четко пишет: «У меня такая-то проблема. Вот то, ради чего я хочу, могу и готов бороться день за днем. Мне может помешать то-то и помочь то-то», и так далее. Меня потрясло, с какой серьезностью ребята подошли к составлению этого плана. Некоторые работали над ним несколько месяцев, многократно переделывали, структурировали, вносили новые пункты. Вот, например, противорецидивный план, которым любезно поделился Алексей Ежиков, бизнес-коуч, предпочитающий открыто рассказывать о своем аддиктивном опыте и опыте своей трезвости. У тебя алкогольная зависимость. Если тебе кажется, что это не так, прочитай признаки срыва, пройди тест. Твоя цель – стабильная качественная трезвость. Если у тебя в голове вопрос: «Я что, никогда больше не буду пить?» – отвечаю: «Ты намерен жить трезвой и осмысленной жизнью, опираясь на внутренние и внешние ресурсы. Ты не знаешь, получится или нет, но ты стараешься каждую минуту, в том числе и сейчас. Ностальгируешь по алкоголю, вплоть до того, что вспоминаешь вкус глотка пива. Ты помнишь только позитивные той секунды первого глотка, но забываешь негативные последующих излияний, утро, больной головы, кучи потраченных денег, убитого здоровья, стыда перед командой поддержки и так далее. У тебя искаженные воспоминания о вкусе специальных отдушек и ароматизаторов для яда. Сухое похмелье и пас – это возможно навсегда, но будет все реже. Так что, первое – улыбаемся, дышим, проживаем день. Второе – тренируем навык холд. Не допустить холд – один из важнейших пунктов совладания с внутренними триггерами. Вкусно пожри и посмотри видео с собачками и котиками. Ляг спать, напиши в чат. И все в таком духе. А в конце Алексей написал письмо самому себе. «Леша из настоящего, привет. Это Леша из прошлого. Ты более целостен и явно сильнее, чем я. Но конкретно сейчас тебе тяжело, грустно, одиноко или даже все это вместе. Раз ты это читаешь, ты знал, что может случиться вообще все, что угодно. Пока мы живы, мы ни от чего не застрахованы. Я даже не хочу фантазировать, какой конкретно пиздец у тебя сейчас. Я тебе очень сочувствую. Я хочу напомнить тебе то, о чем ты знал и знаешь. Вот тебе список, может, что-то из этого поможет прямо сейчас. Первое. Все проходит, и это пройдет. Ты отправишься дальше. Второе. Это не твоя боль, но прими боль, отдайся ей. Третье. Делай, что должно, и будь, что будет. Четвертое. Ты не знаешь, зачем это тебе. Просто дай этому произойти. Пятое. Пойди побегай. Шестое. Читай «Летанию против страха». Ты справишься. И Леша из будущего скажет спасибо нам обоим. Проблемы экологии, пандемии COVID-19, военно-политические столкновения ставят под угрозу благоденствие человека и человечества. Полагаю, в истории биологического вида Homo sapiens время от времени будут происходить тектонические потрясения, и вполне возможно, это нормально для нас. Срыв – это нормально. Но такое объяснение – не очень хороший анальгетик для той части души, которая болит. Существование Sober One тоже оказалось под угрозой. Западные инвесторы от нас отвернулись, российским инвесторам стало не до нас, и для спасения нашего проекта мы не придумали ничего лучше, как переехать в Армению. На своей исторической родине я мог намного быстрее интегрироваться в социум, чем в других странах, найти нужных людей и продолжать наше дело, не отвлекаясь на грохот, с которым рушится привычный мир. Олег и Анна поселились в Сахкадзоре, а я с семьей в Ереване. Детей кое-как устроили в местную русскую школу. Олег в начале весны был активен, но к маю он не просто выгорел, а напрочь испепелился. Аня, переживающая за новый и пока не очень понятный вираж в истории России, тоже с трудом заставляла себя работать. В июле мы встретились в Ереване, поели гату, попили кофе и сошлись на том, что им обоим стоит отойти на 1-2 месяца ото всех дел. Потому что важно, чтобы каждый из нас был в форме. Сначала забота о себе. Аня трезва более 7 лет, Олег 5 лет, и они настолько изменились за годы трезвости, что я уже давно перестал волноваться, что кто-то из них сорвется. Но ведь есть и другой срыв. Тот, что ломает в нас человека. Есть такие срывы, после которых ты остаешься сломленным на многие годы. Убрать руки от станка, сделать шаг назад, вернуться к себе, в свой угол, зализывать раны и обустраивать свою жизнь. Вот такой у нас был противорецидивный план. Я написал пост в своем телеграм-канале. «Всем привет! Нам не хочется замораживать проект, будем биться до конца. Чем вы можете нам помочь?» «Можете рассказать о нас. Если проходите программу, расскажите об этом. Если вы мой коллега, расскажите, как Sober One помог вашим пациентам. Если хотите помочь пожертвованиями, помогите. Если хотите стать меценатом или инвестором, напишите мне». Этот пост увидели 1000 человек. Нам начали писать те, кто знает о нас, и те, кто не знает. Догадайтесь, сколько человек к нам пришло за месяц? Всего лишь 14. Все, надо признать. Какую бы великолепную программу мы ни придумали, какие бы уважаемые люди нас ни рекомендовали, нами будут интересоваться лишь немногие. Почему? Потому что ответ – нет. Ответ на самый первый вопрос Олега, хотят ли зависимые решить проблему алкоголя, будет «нет». Почти всегда они этого делать не хотят, не могут, не готовы. Лишь единицы обладают сразу несколькими критически важными характеристиками. Страдают алкогольной зависимостью, признают это и хотят бросить, доверяют науке, умеют пользоваться смартфоном, предпочитают самостоятельно разбираться в своей проблеме, готовы общаться в чате. В одном из старых чатов, в том, который раньше назывался «Хьюстон», мне написали старожилы программы. Написали, что было бы жалко похоронить Sober One, что они хотят понять, чем смогут быть полезны. Я с ними встретился по видеосвязи, и каждый из них сказал мне одно и то же. Сами они видят ценность программы и очень благодарны за годы своей трезвости, однако при этом почти никому из них не удалось привести в программу хоть кого-нибудь из пьющих знакомых. Кому бы я ни говорил, что есть великолепная программа, что в ней все по науке, никто не захотел в Sober One. Я говорила, ты сам решаешь, бросить или нет, никакого давления, все очень комфортно, но люди лишь ухмылялись. Я говорил, в конце концов, посмотри на меня, вспомни, как у меня было раньше, как я выглядел тогда и как выгляжу сейчас. Нет, им это не интересно. Такие дела. Думаем, сказали мне старожилы Sober One, надо смириться с этим. Людям не нравится признавать, что у них есть проблемы с алкоголем, и тем более не хочется решать эти проблемы. И мне ответил один знакомый. Человек, которого я видел лишь несколько раз в жизни, позвонил и сказал. «Я знаю, что вы делаете доброе дело. Знаю, что при хорошем раскладе это может изменить общество. Я готов быть меценатом. Буду помогать вам деньгами, связями, чем смогу. Просто продолжайте делать то, что делаете. Не сдавайтесь».